Похоже, эти двое, когда меня пинали, что-то повредили в ней. Впрочем, на мне и раньше все быстро заживало, а с имплантом должно зарасти еще быстрее. Когда дроиды все убрали. В камере нарисовался капитан. «Вижу, что ты пришел в себя», — сказал он, внимательно рассматривая меня. Отвечать ему я по-прежнему не собирался. «Давай поговорим. Думаешь своим молчанием, ты что изменишь?» «Нет, не изменишь. На твоем месте я бы договаривался со мной, пока я добрый». Он еще долго пытался еще что-то говорить и трясти меня, но я просто его не слушал. Так ничего и не добившись, он покинул камеру. К вечеру в камере появился медик вместе с капитаном. Она осмотрела болевшую руку, потом посмотрела на вторую. Посветила глаза и постучала по ногам. После чего вздохнула и сказала: «Нет, я не возьмусь. Я не знаю, что с ним». «Да с ним уже все в порядке. Нужно только немного подлечить». «Почему ты решил, что все в порядке?» «Руками двигает, потоп нам здесь устроил». «Это ничего не значит. Я не знаю, что с ним, и не возьмусь его лечить». «Послушай, он здоров, ну почти здоров, подлечи его совсем немного, и все. От тебя больше ничего не требуется. Скажи мне, ты медик?» «Нет, тогда я бы сам его подлечил, а не просил тебя». «Вот. А почему ты тогда решил, что он здоров?» «Лично я вижу прямо противоположную картину». «Да засунь его просто в капсулу и немного подлечи. От тебя много не требуется. А чего его лечить? Когда я не понимаю, что с ним. Сокамерники его побили, вот что с ним, я отвлекся и не досмотрел. Посмотри на него, он высохший какой-то, это не могли сделать сокамерники». «Да я тебе правду говорю. Подлечи немного, и мы сразу много вопросов закроем. Знаешь, не держи меня за дуру, меня из-за этого сертификации лишат». «Да никто тебя не лишит, с чего ты так решила? Если он сдохнет у меня в капсуле, виновата в этом, окажусь я, так что зря стараешься. Послушай, тебя никто ни в чем не обвинит, я гарантирую». «Нет, вы снова здесь что-то испытываете на разумных, а я однозначно ничего общего не хочу иметь с этим». «Да что за бред? Что мы испытываем? Откуда ты это взяла? А я не знаю, что с ним, и таких симптомов я тоже не знаю, так что знать ничего об этом не хочу. Здесь меня никогда не было, его я не видела и не знаю. На этом все. Вопрос закрыт». Они вышли из камеры. В коридоре капитан по-прежнему пытался ее убедить подлечить меня. Судя по тому, что она не вернулась, у него не получилось это сделать. Интересно, о каких испытаниях она говорила. Судя по всему, она что-то знает или подозревает. Значит, я правильно подумал, что на мне они испытали что-то не из арсенала СБ. Глава 23. Прошло 2 дня. За это время я стал чувствовать себя гораздо лучше. Руки работали и ноги вроде тоже, встать я, наверное, мог, хотя и не пытался это сделать. Мне торопиться было некуда. В камере СБ было тихо и спокойно. Капитан каждый день приходил и разговаривал со мной. Не знаю, на что он рассчитывал, но я с ним не собирался общаться. Дроид теперь каждый день привозил воду и сухие пайки. Есть не хотелось от слова совсем, а вот воду я выпивал сразу всю. Пить хотелось постоянно. Сегодня с самого утра капитан зашел ко мне в камеру, он только открыл рот, чтобы мне что-то сказать, когда за ним следом зашел второй СБшаник. «У нас проблемы», — сказал он. «Что случилось?» «При нем», — спросил второй СБшаник, — «говори, он не болтливый. Ночью произошло что-то на очистных». «И в чем проблема?» «Отправь туда, кого положено». «Отправил с самого утра». «Прислали сообщение, что это теракт, и спрашивают, что делать». «Везде им теракты мерещатся. Пускай запись с нейросети пришлют». «Я так и собирался сделать, но в том и проблема, они больше не выходят на связь». «Камеры». «Проверил, не работают. Мне сейчас сообщили, что все 4 очистных пункта на этой станции ночью вышли из строя». «А что с остальными?» «Неизвестно». «Что делать будем?» «Начальству нужно сообщить». «Знаю, но оно не отзывается, на планерке сейчас у командования». «Тогда ждем, я на себя не возьму такую ответственность». «Да, но нас жалобами завали, станция сейчас без питьевой воды осталась. Тем более, все эти вопросы только через начальство». «Что у вас здесь за бардак?» Услышал я третий голос у них за спиной. «А вот и начальство вернулось», — сказал капитан. И не в духе, совсем тихо добавил второй. Начальник за ними следом зашел в камеру. «Что у вас здесь с ним?» Спросил их и недовольно посмотрел на меня. «С ним без изменений, но есть другая проблема, все проблемы подождут». Прибил его начальник СБ флота, к нам прилетела комиссия, и они, похоже, будут проверять СБ, а у вас здесь кругом бардак. Приберите все к их приходу, у нас здесь должно все блестеть. А скоро их ждать? Не знаю, но они сразу начали копать, и мне это не нравится. «Шеф, у нас есть серьезная проблема», — сказал капитан. «Что еще? У нас, похоже, теракт на станции. Какой теракт? Где? И почему я об этом ничего не знаю? Шеф, я вам отправлял сообщение и не одно, но вы были недоступны, сказал второй СБшник. Сейчас посмотрю. Почему ты решил, что это теракт? Так, все четыре комплекса вышли из строя этой ночью, ответил ему СБшник и осторожно добавил. Мне только что сообщили. Это плохо. Это очень плохо. Говорят, там видели Мзимов. Ты уверен? Как они там оказались? Это ведь не низ станции. Так, оба ко мне в кабинет, будем там разбираться. Все трое покинули мою камеру. Сам я посмотрел на техническую карту станции. Все фильтрационные станции располагались в самом центре станции. Что-то долго Мзимы не проявляли себя. Они вообще никого не трогали в последнее время. Просто гуляли по станции, распугивая редких прохожих, никого не убивая. Чем они занимались все это время, было непонятно, но еще больше было непонятно, чем они питались. Капитан появился следующим утром, и по его физиономии я понял, вчера что-то произошло. При этом он в целом выглядел сильно помятым, а его ободранная физиономия лишь дополняла общую картину. «Знал бы ты, как ты меня бесишь», — произнес он, после с ненавистью посмотрел на меня, он что-то хотел еще добавить, но замолчал, пробормотал себе под нос и вышел из камеры. «Хорошо, видимо, досталось вчера. Интересно, это кто его так?» Дверь снова открылась, думал, капитан вернулся, чтобы мне все высказать, но в этот раз это был не капитан, а второй СБшник. Он запустил внутрь дроида уборщика, и пока тот не вылизал пол до блеска, не уходил. После чего они дружно покинули камеру. «Комиссия, говорите?» И посмотрел на пустую бутылку, а мне пить хочется. И протянул руку к умывальнику. Потянулся к воде и вспомнил про очистительные станции, и если они сейчас не работают, эту воду пить вряд ли можно.